Главка третья. Пора бы поумнеть. Для такой иллюзии было много причин, потому что уже в 1934 году, особенно после памятного выступления Горького на первом всесоюзном съезде советских писателей, всюду стали появляться раскаявшиеся педагоги, редакторы, руководители детских садов, которые с такой же ретивостью занялись насаждением сказки, с какой только что искореняли ее. Молодая гвардия, а потом и детиздат стали в ту пору печатать в несметном числе экземпляров и Гая Вату, и Конька-Горбунка, и Мюнхгаузена, и сказки Пушкина, и русские народные сказки, и всякие другие создания фантастики. Но праздновать победу было рано. В этом я мог убедиться на основании личного опыта. Случилось мне в том же году напечатать в журнале «Ёж» пересказ гениального античного мифа о Персее, Андромеде и Медузе Горгоне. И тотчас же в редакцию «Ежа» было прислано такое письмо из Гомеля от одного педагога. «Уважаемый товарищ редактор, прочитав в первом номере вашего журнала «Ёж», помещенную на 24-й странице греческую сказку «Храбрый Персей», дети моей школы окружили меня с вопросами, зачем такую чепуху пишут в нашем журнале. Как можно объяснить детям всю нелепость и бессмысленность описанных в этом рассказе эпизодов, насыщенных самым грубым, нелепым и бессмысленным суеверием? По моему мнению, эта сказка лишена всякой художественной и литературной красоты. Заведующий школой Рапопорт. Я хотел было смиренно указать Рапопорту, что этот миф о Персее именно своей красотой и художественностью притягивал к себе из века в век первоклассных скульпторов, драматургов, поэтов, и Овидия, и Софокла, и Еврипида, и Бенвенуто Челлини, и Рубенса, и Тициана, и Корнеля, и Эредия, и Канову. Я хотел напомнить о Марксе, который неоднократно свидетельствовал, что древнегреческий эпос и древнегреческое искусство, выросшие на мифологической почве, продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым образцом. Но Рапопорту ни Маркс, ни Еврипид, ни указ. Он твердо стоит на своем. По моему мнению, эта сказка лишена всякой художественной и литературной красоты. И ссылается при этом на детей, будто бы вверенные его попечению дети были чрезвычайно разгневаны, когда увидели Персея в журнале, и тотчас же заявили коллективный протест против печатания древнегреческих мифов. Этому я, извините, не верю. Не может быть, чтобы во всей его школе не уцелело нормальных ребят с живым поэтическим чувством. Не может быть, чтобы ему удалось окончательно вытравить из всех малышей присущее им тяготение к фантастике. А если и нашлось двое-трое таких, которые не поняли этой легенды, так ведь на то им и дан Рапопорт, чтобы объяснить непонятное. Воспользовавшись Персеем для школьной беседы, он мог бы поговорить с ними о происхождении мифов, о созвездиях Кассиопеи, Андромеды, Персея. Он мог бы прочитать им научно-атеистическую лекцию о насыщенности христианской религии мифами языческой древности, о связи матери Персея с Богоматерью, Девой Марией, о сходстве дракона, который должен был пожрать Андромеду, с китом библейского пророка Ионы и так далее, и так далее, и так далее. Все это, конечно, в том случае, если он человек образованный. А если нет, он науськивает детей на ценнейшие создания искусства и докучает редакциям детских журналов нелепыми и смешными придирками. Нелепость подобных придирок заключалась, по-моему, в том, что всякое гениальное произведение поэзии, издаваемое для советских детей, будет ли то былина об Илье Муромце или Рейнке Лис или Мюнхгаузен или Персей. Эти люди объявляли политически вредным и с помощью такой демагогии оправдывали свое мракобесие. До сих пор из сострадания к Рапопорту я не приводил тех строк его письма, где он, подобно прочим гонителям сказок, изображает напечатание Персея чуть ли не контрреволюционной интригой. Но теперь я, пожалуй, приведу эти строки, так как без них не обходится ни один из этих душителей детства. В чем же по Рапопорту политическая зловредность Персея? А в том, что Персей, как это ни дико звучит, наносит ущерб ленинизму. Какой же он наносит ущерб ленинизму? А он, видите ли, напечатан в том номере, все страницы которого посвящены будто бы памяти Ленина. Рапопорт так и пишет в редакцию. «Особенно не дает мне покоя мой 9-летний сын, ученик второй группы, который с негодованием упрекает меня, как будто я в этом виноват. Смотри, папа, весь журнал посвящен памяти Ленина, а тут вдруг такая бессмыслица о какой-то, восклицательный знак, медузе, о серых бабах, восклицательный знак, и тому подобное». И Рапопорт похваляется, что он постиг всю правоту детского негодования и вознегодовал вместе с сыном. А между тем, если ему и следовало негодовать на кого-нибудь, то исключительно на своего коварного сына, который обманул его предательским образом. Ибо про тот номер «Ежа», где напечатан Персей, никак невозможно сказать, что он весь посвящен памяти Ленина. «Иль ты ослеп и не видишь», так должен был сказать сыну Рапопорт, что тут же на этих страницах напечатан рассказ о зайце. А вот карикатуры, где изображается цирк, а вот поэма о героях-водолазах, а вот статья о кукольном театре, а вот о самодельных петрушках, а вот об апельсиновых плантациях. И все это, по-твоему, посвящается памяти Ленина? Не стыдно ли тебе лгать, милый сын? Но ничего этого Рапопорт не сказал, а, напротив, обрадовавшись, что может подвести под ненавистную сказку такую сокрушительную мину, использовал детскую ложь, чтобы придать напечатанию античного мифа характер политической крамолы. В этом-то вся цель его письма, хотя бы при посредстве фальшивки доказать неблагонадежность великого произведения поэзии. Да и откуда они взяли эти два Рапопорта, что памяти Ленина будет нанесено оскорбление, если советские дети, наследники всего лучшего, что создано старой культурой, мало-помалу узнают классические творения мирового искусства? Ведь если командующие классы всех стран до сих пор отнимали у трудящихся масс и Еврипида, и Софокла, и Овидия, и Бенвенуто Челлини, то теперь именно благодаря ленинизму эти массы возвращают себе те колоссальные культурные ценности, к которым у них не было доступа. Если тысячи и сотни тысяч рабочих у нас в СССР услаждаются Шекспиром, Моцартом, эрмитажными Рибейрами и Рембрандтами, если дети рабочих наполняют теперь и консерватории, и Академии художеств, во всем этом победа ленинизма? И нужно быть беспросветным тартюфом, чтобы утверждать, будто делу Ленина нанесен хоть малейший ущерб, если с педагогическим тактом и в строго обдуманной форме мы дадим советскому ребенку и миф о Прометее, и стихи о полете Икара, и Одиссею, и Илиаду, и сказания о великом Геракле. Но тут я снова всмотрелся в письмо Рапопорта и увидел изумительную вещь. Ведь этот человек не догадывается, что перед ним древнегреческий миф. Он умудрился каким-то фантастическим образом так изолировать себя от литературы всего человечества, что ему ни разу не случалось наткнуться ни в одной из читаемых книг ни на Андромеду, ни на Медузу Горгону. Он чистосердечно уверен, будто все эти гениальные образы выдуманы мной специально для журнальчика «Ёж». И вот делает мне выговор за то, что я гений и сочиняю такие шедевры. И все это было бы только забавно, если бы под письмом Рапопорта не красовалась невероятная подпись заведующей школой такой-то. Читая эту подпись, мы должны не смеяться, а плакать, ибо перед нами не случайный прохожий, имеющий право градить безответственный вздор, а самый авторитетный педагог во всей школе, самообразованный, самокультурный. Если таков этот лучший, то каковы же другие? Каковы сведения и вкусы рядовых педагогов, если один из наиболее квалифицированных, чуть дело дошло до литературных суждений, обнаружил в этом деле такое невежество, что принял меня за Овидия. Я потому и печатаю письмо Рапопорта, что Рапопорт и по сей час не одинок. У него немало союзников, и хотя они уже не имеют возможности демонстрировать свое узколобие в журнальных и газетных статьях, они упрямо ведут свою линию в школьно-педагогической практике и отметают от детей всякое, даже гениальное, произведение искусства, если оно называется сказкой, не стыдясь обнаруживать при этом такое невежество, которое равно их апломбу. Я понял бы Рапопорта, если бы он возражал против того оформления, которое я придал Персею. Было бы весьма поучительно сопоставить данную версию мифа с теми, которые были созданы для англо-американских детей, например, Натаниэлем Гаторном и Чарльзом Кингсли. Но Рапопорту этот труд не под силу, так как тут необходимо знать и думать, а не только махать кулаками. Я уделяю Рапопорту так много внимания потому, что эти левацкие фрибели все чаще пользуются квазиреволюционными лозунгами, чтобы тормозить и коверкать литературное развитие советских детей. В Москве и в Ленинграде они приутихли, но на периферии бушуют по-прежнему. И всякий раз, когда молодой детиздат или молодая гвардия издают для детей Гая Вату или Маугли или сказки Пушкина или Мюнхгаузена, эти душители детства кричат «Революция в опасности!» и спасают революцию от Пушкина. Примечание. Напоминаю, что это писано в 1934 году.